Глава 7. Ну и пыли в этой академии. Они натурально издеваются. Одно из престижнейших мест в королевстве, а поскупились на уборщицу, не говоря уже о простеньких бытовых чарах. Да и комендант в общежитии мрак. Полуглухой, полуслепой старикашка, который может посоревноваться в фактическом возрасте даже со мной. Мне 5 раз пришлось повторять ему свое имя, чтобы получить заветный ключ в комнату. Жить мне, кстати, предстояло на последнем этаже. И это только кажется. Бац! Щелкни пальцами, и ты в любой части земли или неба. Нет, приходится своими ножками топать. А они у меня, между прочим, не казенные. А вот наволочки и прочее постельное очень даже казенное. И ой, как хотелось оставить это все где-то тут, на ступеньках. Однако фантазия рисовала мне соломенные подстилки и удобства в ведре. Ничего большего от этого общежития я уже не ожидала. Заранее готовилась к худшему. Но надеялась, конечно, на лучшее. Подстава в виде Феликса и ночные игры с мастером Петером должны были выдать мне такой заряд удачи, что я имела на это полное право. Впрочем, хотела вкушать все прелести человеческой жизни, получай. Дверь в мое будущее жилище, как назло, оказалась в самом конце коридора. Недолго переводя дух, я вставила ключ в замочную скважину, но не успела даже повернуть, как створка со скрипом отворилась. Жутковатенько, я вам скажу, с учетом полной темноты по ту сторону. Но богиня я или где? Уверенно сделала шаг вперед, и почти тут же в глубине комнаты раздался грохот, от которого натурально мурашки по спине побежали. Так, а вот это уже не я и не мое благословение. «Апчхи!» — раздалось еще более оглушительное следом. «Привет! Прости за кавардак!» Щелчок пальцев, и над потолком зажегся магический светляк. Почти сразу затрещал, из него начали сыпаться искры, и я успела его загасить, пока не взорвался. С трудом, признаюсь, нужная формула до последнего отказывалась идти в голову. Однако с зажиганием нового справилась без проблем. Не зря это было самым первым заклинанием из списка необходимых для поступления. А нерадивые студенты как учатся? Правильно! Первые 5 вопросов, последние 10. Это на зубок, а остальные как придется. «Прости, я тут уборку затеяла», — раздалось под завалами чего-то. Наклонив голову в бок, оценила размер катастрофы. «Да, так могло подгадить только зло. Ну или кто-то из ее верных миньонов». На полу целый ворох самых разных вещей и перевернутый шкаф. Звонкий женский голос раздался откуда-то оттуда. «Боюсь представить, что в комнате происходит, когда бардак», — протянула я. «Сейчас, погоди». Решив не экспериментировать с человеческой магией, я попыталась справиться вручную. Но вот если бессмертием похвастать и могла, то нечеловеческой силой как-то не обладала. Пришлось хитрить с рычагами в форме вполне себе крепкого, на первый взгляд, зонта. Из образовавшейся щели выползло миниатюрное тело, закутанное во всякую разную одежду. Рассмотреть новую соседку по комнате не представлялось возможным. Ей, судя по всему, наличие лишнего тоже мешало. Она попыталась выпутаться и тут же рухнула на многострадальный шкаф, подхватить ее я не успела. Смиренно перестала копошиться, словно вообще ничего странного не произошло. И так оно и надо. Уже куда спокойнее и без лишней спешки начала стягивать с себя длинный шерстяной палантин. «У тебя все еще есть шанс поменять соседку по комнате», — убитым голосом произнесла она. «В графе «Причин» можешь написать «Моя соседка — катастрофа локального масштаба». Избавившись от палантина, она взялась за платье, обвязавшееся почему-то вокруг головы. Стянув и его, поморщилась от резкого света. И начала нащупывать очки. Я же замерла истуканом, не веря своей удаче. «Тарина Скиф! Мой неофициальный личный проект. Это же надо было так попасть. Я остаюсь с тобой», — решительно заявила я, улыбаясь так широко, что моя гримаса вполне могла сойти за маньячную. Таре так не показалось. Она всего-то нахмурилась, водружая круглые очки на переносицу. «Тарина Скиф!» — она протянула руку. «Латарина фон Громс», — восторженно ответила я. «Вот там у нас столовая», — бодренько продолжала экскурсию, махнув рукой в сторону вытянутого коридора с огромными окнами. Светлее помещение от этого не стало. Все окна оказались покрыты плотным слоем грязевых разводов. «Да, с чистотой в академии не просто крах, а целая катастрофа. И куда ректор смотрит?» «На завтрак, обед и ужин – каша разной степени паршивости и добавок. Вечернюю рекомендую не есть. У меня ощущение, что ее готовят из завтрака и обеда», – уныло добавила она. «С противоположной стороны библиотека, только книг там не всегда на всех хватает. Многие в городскую уходят, чтобы раздобыть материалы для докладов. Вот значит как. В свете таких новостей не такой уж и удивительной кажется встреча с принцем в обычной Торнтонской библиотеке. С тем же успехом можно увидеть суслика на шее у Пегаса. Как-то тухло тут у вас», — заметила я, намекая на полную разруху. «Может, у них так принято?» «Ни на одно собрание, посвященное человеческому образованию, я не ходила. Туда вход свободный, присутствие не обязательно. Теперь, как вижу, зря. Стоит не только на доклады Фикуса в обязательном порядке богов и богинь притаскивать, но и на обсуждение уровня образования. Штраф за пропуск, уборка в стойлах на протяжении недели. Поверьте, пегасы и единороги гадят совсем не радугой». А я ведь даже не знаю имени башка, который мог бы ответить за такой упадок в академии. Мы привыкли», — отмахнулась Таре, бросив на меня осторожный изучающий взгляд. Я ее удивляла. Не надо было читать мысли, чтобы это понять. Начиная с того момента, как чуть ли не с объятиями на нее набросилась в комнате, лишь услышав имя. Такое ощущение, что все остальные от нее шарахаются, как от прокаженной. Дверь открылась, и мне оставалось лишь зажмуриться. Всего на одно мгновение, потому что отдернуть соседку по комнате от летящей на нее створки я бы попросту не успела. Та тихо ойкнула и болезненно поморщилась, потирая лоб. Из-за двери тут же показалась стайка девиц, которые весело о чем-то щебетали. «Вот так выглядят наши лаборатории. Мистер Химли такой зануда!» — говорила высокая симпатичная блондинка, обращаясь к пока невидимому собеседнику. «Чем-то девица казалась мне знакомой, но я далеко не сразу сообразила, чем именно. Иначе симпатичной я бы ее точно не посчитала. Замерла, ожидая, что красотки как минимум извинятся перед Таре. Те даже внимания не обратили. Как, впрочем, и студентка Скиф. Она из-за рукав меня потянула, чтобы поторопить, при этом смотря на девушек несколько затравленным взглядом. «Да-да, он вечно нас заставляет всякие формулы учить. Такая скука!» — вторила подруге темноволосая студентка. Они также продолжали стоять в дверях. «Вы не хотите извиниться?» — не выдержала я. Только после моего вопроса на нас глянули. В этот же момент из кабинета вышел невидимый собеседник. Бес его за ногу. И тут этот Феликс. «Что, прости?» — высоко задрала брови блондиночка. «Это ты мне? Если именно ты открывала дверь, то тебе». Пожала плечами изо всех сил, стараясь не смотреть на Феликса. «А я именно тебя задела?» — в тон ответила она. Я даже не успела сказать, что это не играет значения, как она обратилась к Тарине. «Сестричка, разве ты на меня обижаешься?» В ее тоне сквозила такая едкая неприязнь, что я узнала сводную сестру соседки по комнате именно по тону. Интересная встреча. В последний раз я видела Эмбер в образе светловолосой мерзкой мыши пару-тройку лет назад. Видимо, поработала над образом за это время и свитой обзавелась. «Нет, Эмбер, ничуть. тихо ответила Тари, поправляя очки на носу, и тут же обратилась ко мне. «Латарина, пойдем!» «Вот это да!» – протянула брюнетка. «Неужели у тебя новая соседка по комнате? Ставлю 5 золотых на то, что она сбежит от тебя не позже 3-го дня». В целом и эту по голосу узнать можно. Тоже поработала над стилем, сменив блеклые мышиные волосы на иссине-темную копну. Дорогое удовольствие, как я уже имела возможность убедиться. Эмбер и Кэмбер в окружении подружек подпевал. «Вот так удача! Ты хочешь сказать, что ставишь деньги Тарины на то, чтобы поспорить о ней же?» Добавила я в голос холода. «Ты что мелешь?» – прошипела Эмбер. «Какие у этой нищенки деньги?» «Оставшиеся ей от ее отца, конечно же», – спокойно ответила я. «Которые вы с матерью так бездарно тратите на всякую ерунду вроде пари. Деньги от ее отца?» На лице Эмбер появились красные пятна от раздражения. «Когда наша мать вышла за него замуж, он был беден, как хромовая мышь. Если бы не она, вранье!» Сухо ответила я, подмечая, с каким интересом подружки подпевалы прислушиваются к нашему разговору. «Ты больше верь ей!» – вторила сестре Кэмбер, кисло поморщившись. «Что, уже наплела тебе историю про то, как ее обижали в самом детстве? Заставляли спать у потухшего очага? Ты верь ей больше!» «Во-первых, повторяешься. А во-вторых, в смысле верь. Да я за этим воочию наблюдала. Тарина вообще о себе ничего не рассказала, не успела. Ой!» Я искоса бросила взгляд на соседку по комнате. Та потупилась и крепко сжала губы. Сложно было прочитать эмоции по ее лицу, но уже такая реакция заставила меня прикусить язык. «Ну, прилетели. Надо же было так глупо подставиться. Кэм!» – блондиночка положила ладонь на плечо сестры. «Не трать на эту врушку и ее подружку свое время. Оно того не стоит». Именно после этой фразы они решили степенно удалиться, не забывая при этом подхихикивать. «Пойдем, Фэл, мы тебе поле боевиков покажем», – протянула Кэмбер. «Фэл? Он для них просто Фэл?» Феликс, молча наблюдавший за этой женской баталией, остался на месте. Выдержал мой раздраженный взгляд, тяжело вздохнул, нахмурился и только после этого развернулся и направился за стадом этих овец-переростков. На прощание буркнув что-то вроде «Я не лезу в твою жизнь». «Вот и не лезь, и иди за этими лживыми курами, словно пес на поводке». Резко выдохнув, я повернулась к Тарине. Та даже взгляда на меня не подняла, так и продолжала стоять, крепко сцепив губы, опустив взгляд и сжав пальцы в кулаки. Своей позой она напомнила радужных фламинго. Вот только если у тех над головами всегда светило микросолнышко, то у Тари скорее нависли тучи. И что следует говорить в таких ситуациях? Как-то поддержать? Вероятно. Вот только каким образом? «Не обращай внимания на этих дур», – осторожно произнесла я. «Так, что дальше? Положить руку на плечо в знак поддержки? Люди вроде так делают». Только я потянулась, как соседка по комнате почти отпрыгнула от меня. Не приминула тут же оступиться и не сильно подвернуть ногу. «Давай помогу», – сделала я шаг навстречу, чтобы помочь ей подняться. Да, похоже, с благословением я все же перестаралась. Теперь ее явно фонит от моей божественной благодати. Надо было не по мелочи работать, а более изящно. А то до своего «долго и счастливо» девушка попросту не доживет. «Кто ты такая?» Почти по слогам выдала она, отчего у меня по спине пробежал неприятный холодок. «Неужели догадалась?» «Чтобы лезть в мою семейную жизнь», — закончила она. И я выдохнула с облегчением. «Откуда ты вообще про нее знаешь?» «Каюсь, ступила. Но я еще молодая богиня и вообще впервые в мире смертных, особенно в таком близком с ними контакте. И как это все объяснить так, чтобы ни про богиню, ни про смертных не сказать? Вообще промолчать? Сложновато, когда тебя сверлят взглядом, слишком уж далеким от симпатии. Видят коллеги по божественности, пик моего напряжения достиг верхнего неба. Но вдруг Тари как-то сникла, ее плечи опустились, взгляд упал. «Тебе комендант рассказал, да?» — с грустью в голосе произнесла Тари. «Комендант? Я от него ни слова, ни по делу не услышала. Мы ограничились чем-то вроде «Я новенькая, Латарина фон Громс, хотела бы заселиться в общежитие». И в ответ «Держи ключи, знакомься с соседкой, после 10 вечера отбой». «Да», — слишком поспешно согласилась я и решила добавить. «Прости, что влезла, это действительно не мое дело». Тут я покривила божественной сутью. Во-первых, своей вины я не чувствовала. Ей бы злиться на сводных сестричек, а не на тех, кто за нее вступается. А во-вторых, дело очень даже мое. Тари моя подопечная, пусть и неофициальная. Бросать ее на произвол судьбы я не стану. А если вдруг Тари побежит узнавать все у коменданта, спешу на возрастные проблемы с памятью. Интересно, а почему комендант в женском общежитии мужчина? Не лезь в это больше, хорошо? Ты, может, и из лучших побуждений, но не надо, ладно? Она взглянула мне в глаза и негромко шмыгнула носом. «Ладно, ладно». Каюсь, соврала. Мысленно же прикидывала, как подкорректировать свою божественную благодать. Раньше я никогда об этом не задумывалась. Точно знала, что если с моей легкой руки на кожуре какого-то экзотического фрукта поскользнется товарка, то буквально через пару часов найдет кошель с золотом, которым сможет покрыть не только все долги, но и сына в академию отправить. Ну и что сын с утра оступился на мостовой и разбил коленку? На него благодать тоже распространяется. И в то же время я знала, что пользоваться силой можно более виртуозно, отказаться от легкого членовредительства и привлечь куда более значительные неудачи. Потерял фамильную драгоценность? Не беда, уже после обеда выиграешь в лотерее дом. Ну а то, что семья от тебя отказалась из-за потери украшения, так они все равно бы тебя заставили всю жизнь работать на общее дело и отдавать большую часть заработка. Оно тебе надо? Располагая недвижимостью, ты наверняка откроешь лавку или ресторацию, что через год сделает тебя богатым человеком, и все эти родственники прибегут обивать пороги у твоего дома. С неудачами оно же как? Чем крупнее неудача, тем сильнее радостная отдача. Это я еще в детстве придумала, как только обрела силу. Отец моей сути не оценил. Он рассчитывал на что-то более глобальное. Вот старшая сестричка за справедливость отвечает, пусть на нее свои надежды и возлагает. И на других детей. Они все как на подбор значимые и уже входят в пантеон. А мне вполне неплохо быть черным пегасом в белоснежном выводке. Все веселее, чем испытывать постоянный груз ответственности за чужие судьбы и решения. Мы с Тариной вернулись в комнату. Тут царила все та же разруха, и у меня аж ладони зачесались от желания взмахнуть рукой и навести порядок в одну секунду. Жаль, что подходящей формулы не знаю. Как оказалось, Тари тоже в этом деле не сведуща. До третьего курса никто их этому не обучал. Честное слово, если бы получила благословение от самой себя, я бы первым же делом изучила чары уборки и залечивания ран. С этими мыслями я и взялась наводить порядок. Уже через полчаса в дверь постучали. Я вопросительно глянула на соседку по комнате. Она не менее удивлена на меня. «Ты кого-то ждешь?» «Нет». «И я нет». Она пожала плечами и направилась к двери. Когда ей оставался один шаг, в голову стрельнула мысль о том, кто это может быть. «Стой!» Тут же выдохнула я, заставляя Тари испуганно замереть и оглянуться. «Ты меня не видела, знать не знаешь, как я выгляжу, и вообще весь день своими делами занималась». С этими словами я залезла в шкаф, с трудом сдержав чих от пыли. «Если я права, и к нам в гости пожаловало его неуемное высочество», то дело дрянь. Он ведь так просто не отстанет. Дверь тихо скрипнула, и я тут же услышала уже знакомый голос. «Ты? Ладно. — с явным неудовольствием выдал принц. «Где твоя соседка по комнате?» Я замерла. Честное слово, в моей голове в тот момент целая лавина мыслей прошлась по поводу ее ответа. От «да, она тут в шкафу сидит», до «не твое дело, убогий». Но Тари меня поразила. «Какая соседка?» И в голосе столько удивления, что я бы поверила, если бы стояла по ту сторону двери.